4. Розалита вышла ему навстречу. «Хайл Роланд, долгих дней, приятных ночей». Он кивнул. «И тебе в 2 раза больше». «Как я поняла, ты хочешь попросить некоторых из нас побросать тарелки в волков, когда они придут в Калью?» «Кто тебе это сказал?» «Ну, нашептала одна маленькая птичка». «Понятно. И что ж ты скажешь, если я попрошу?» В усмешке она оскалила зубы. «Ничего в жизни не доставит мне большего удовольствия». Зубы исчезли, усмешка сменилась улыбкой. «Хотя мы оба тоже могли бы получить удовольствие, не дожидаясь прихода волков. Видишь мой маленький домик, Роланд?» «Ага. И ты снова разотрёшь меня этим волшебным маслом?» «А тебя надо растереть?» «Ага». «Растереть сильно или мягко?» «Я слышал, что именно сочетание первого и второго даёт наилучший эффект». Она обдумала его слова, рассмеялась и взяла за руку. «Пошли, пока солнце светит, а этот маленький уголок мира спит». Он с готовностью пошёл и отдал должное секретному роднику, обрамлённому сладким мхом, который она ему показала.